Глава 15. Редмонд, Вашингтон. 3 месяца назад. Проведя несколько месяцев в Редмонде, я окончательно и бесповоротно понял, что мне абсолютно нечем заняться. Процесс был поставлен на поток. А контролировать сборку аппаратов было не обязательно. Спутник был настолько простым, что ошибиться было трудно. Я не находил себе места, и мне срочно нужно было найти себе занятие, которое не позволит все бросить и свалить в закат. Всемирная паутина не могла мне предложить ничего стоящего, кроме нелепых слухов. Единственное, что хоть немного радовало, многочисленные открытия в области медицины. Хотя и тут не обошлось без применения компьютерных технологий. Создали даже специальный чип, который поможет людям вернуть зрение, слух и избавиться от невротических заболеваний. И при правильном подходе парализованные люди смогут управлять с помощью чипа компьютером через мысленный сигнал. Удивительно, как далеко продвинулся человек за последние 50 лет. Если посмотреть на всю историю человечества, то последние полвека мы идем вперед с невероятной скоростью. Но почему? Почему эволюционная система дала сбой? Миллионы лет все шло равномерными этапами, с каждой новой веткой уменьшая период до нового скачка. А сейчас мы просто несемся с ужасающей скоростью в неизвестность. Такой темп роста населения, увеличение продолжительности жизни, неравномерное распределение ресурсов и однобокое развитие технологий просто разрушат все, что создавал человек. Но почему люди стали больше внимания уделять именно техническому прогрессу? Почему любое открытие, в какой бы то ни было области, так или иначе связано с применением компьютерных и информационных технологий? Уже придумали искусственное сердце, работают над созданием других механических органов. Смогли сделать биомеханические протезы. Вот уже вживляют чипы в мозг. Производство практически полностью стало компьютеризировано. Люди не могут представить своей жизни без мобильных устройств. И если хорошенько подумать, то за последние годы не было придумано ничего революционно нового. Просто люди научились старые идеи перерабатывать на современный лад. Вот буквально вчера слышал разговор двух немолодых женщин по пути с работы. Одна говорила, что сын подарил ей беспроводной утюг, и она даже представить не могла, как это удобно и замечательно. Это было так глупо и неправильно. Первый беспроводной утюг появился еще 300 лет назад, а работал от простых углей. Неужели наше общество способно только по-новому реализовывать старые идеи? Меня эта мысль захватила настолько, что я пошел на свой любимый форум. Там собирались довольно странные личности, помешанные на теориях заговоров. Но эти ребята отлично умели находить разрозненные факты и вычленять из них общее звено. Марк Ус. Всем привет. Появился вопрос, который только вы сможете мне подробно разъяснить. Почему человечество за полвека так продвинулось в технологическом развитии? Я не хотел им подробно объяснять, что конкретно я имею в виду. Мне нужно было посмотреть, как ребята с форума смогут меня понять. Может, это просто я от безделья придумываю непонятно что? Первые ответы я, как обычно, пропускал, ведь они вызывали только улыбку. Нинтин. Это выгодно правительству. Технологии отупляют. PGF. Технологии принесли на Землю инопланетяне. И когда человек сможет освоить все их разработки, тогда они придут за нами. Cool69. Да все ок, все идет своим чередом. Человек — вершина цепочки апгрейда общества. Теперь самим людям пришло время себя улучшить. И все в таком роде. Это было типичным поведением большинства форумчан. Но я знал, что среди всех пользователей есть около 10% людей, которые видят то, что упускают другие. Они улавливают неочевидные связи, что иногда очень помогает разобраться в том или ином вопросе. На этом форуме я отдыхал душой и искал вдохновение для новых свершений, которых так, впрочем, и не случилось. Спустя час на форуме появился ответ, который меня очень заинтересовал. Z100-111. Удивительно, но люди пришли к созданию ЭВМ далеко не сразу. Первые попытки создать электронные вычислительные штуки не нашли практического применения. Они были бесполезны. Но к середине 20 века им все же удалось собрать то, что можно назвать прародителем современного ПК. Самое забавное, что примерно одинаковые открытия произошли по всему миру в одно и то же время. И с этого периода начался бум. Каждый год эти машины делали все меньше и мощнее. Создается впечатление, что на несколько десятилетий у людей стояла только одна цель – сделать ПК массовым. Вычислительная техника отлично подходила для проверки огромных массивов информации в научных целях. Еще можно понять пользу ПК для корпораций, которые с их помощью могли контролировать все свои финансы. А вот зачем простым смертным такая мощь – непонятно. Я только рад, что такая система вышла для людей. Но все же. Первое время на этом нельзя было заработать много денег. Однако люди упорно продолжали двигать все это в массы. А когда сделали интернет, так вообще случился взрыв. Но все это можно опустить, поскольку с появлением различных микросхем и чипов активно начала развиваться медицина. Я только поверхностно посмотрел несколько материалов. Но то, что я замечаю, наводит на мысль, что такой скачок принес больше пользы, чем вреда. Марк Усс. Но почему такой резкий скачок? Почему развитие идет в геометрической прогрессии? Z100-111. Маркус, что ты хочешь услышать? Ты думаешь, что кто-то специально направляет нас на пути технического развития?